Часть седьмая. Ночь. Глава 18. Я лежу в постели. Еще дрожу. Можно смочить ободок бокала, провести по нему пальцем, и бокал издаст звук. Вот так я себя и чувствую. Звуком стекла. Словом, дребезг. Я хочу быть с кем-нибудь. Лежу в постели с Люком. Его рука на моем округлившемся животе. Мы втроем в постели. Она брыкается, ворочается внутри меня. За окном гроза, потому она и проснулась. Они слышат, они спят, они пугаются даже там, где уютный плеск сердца, точно пульс волн на берегу вокруг. Вспышка молнии. Довольно близко. Люковые глаза на долю секунды белеют. Я не боюсь. Сна ни в одном глазу. Зарядил дождь. Мы будем неторопливы и осторожны. Если бы я думала, что это никогда не повторится, я бы умерла. Но это чушь. От недостатка секса никто не умирает. Умирают от недостатка любви. Мне здесь некого любить. Все, кого я могла любить, умерли или ушли. Кто знает, где они сейчас или как их теперь зовут. Они вполне могут быть нигде, как и я для них. Я тоже без вести пропавшая. Временами я вижу их лица во мраке. Они мерцают, точно лики святых в древнем иностранном соборе, в огоньках сквозистых свечей. Свечей, которые зажигаешь, чтобы помолиться на коленях, лбом на деревянном парапете, в надежде на ответ. Я могу вызвать их, но они лишь мираж, они ненадолго. Виновна ли я, что хочу реальное тело, хочу кого-то обнять? Без этого я тоже бестелесна. Можно слушать, как сердце стучит о пружины кровати. Можно гладить себя под сухими белыми простынями в темноте, но я сама слишком суха, и бела, и жестка, зерниста. Все равно, что вести пальцами по тарелке высушенного риса, по снегу. В этом нечто от смерти, нечто от пустыни. Я словно комната, где прежде что-то случалось, а теперь не случается ничего. Лишь пыльца сорняков, что растут за окном, носится по полу, будто пыль. Вот во что я верю. Я верю, что Люк ничком лежит в чаще, в сплетении папоротников, среди бурых, разлапистых листьев прошлого года, под зеленью, только пробудившейся, или, может, под канадским тисом, хотя для красных ягод рановато. Все, что от него осталось – волосы, кости, клетчатая шерстяная рубашка, черно-зеленая, кожаный ремень, тяжелые ботинки. Я точно знаю, во что он был одет. Я вижу его одежду отчетливо, как на литографии или в полноцветной рекламе из древнего журнала. А его лицо нет, не так четко. Его лицо уже расплывается. Может, потому, что всегда было разным? У лица различны выражения, у одежды выражений нет. Я молюсь, чтобы отверстие или два, или три, выстрел был не один, стреляли подряд. Я молюсь, чтобы хоть одно отверстие было аккуратно, быстро и окончательно в черепе, там, где возникали все картинки, чтобы одна только вспышка тьмы или боли. Тупой, я надеюсь, как словно бух. Только одна, а затем молчание. Я в это верю. Еще я верю, что Люк сидит в прямоугольнике серого бетона на выступе или на краю чего-нибудь, кровати или стула. Бог знает, что на нем надето. Бог знает, куда его загнали. Бог не единственный, кто знает. Так что, может, есть способы выяснить. Он год не брился, хотя его коротко стригут, когда им охота, Говорят, чтобы не было вшей. Тут мне надо обдумать. Если из-за вшей стригут волосы, бороду тоже должны стричь, казалось бы. В общем, стригут они плохо. Волосы клочьями, загривок порезан. И это еще не самый ужас. Он выглядит на 10 лет старше, на 20. Он согбен, как старик. Мешки под глазами. Лиловые сосудики просвечиваются на щеках. Шрам. Нет, рана. Еще не зажила. Она цвета тюльпанов ближе к стеблю, слева на лице, где недавно рассекли плоть. Тело так просто повредить, от него так просто избавиться. Вода и химикалии. Кроме этого ничего и нет. Немногим больше, чем медуза, что сохнет на песке. Ему больно двигать руками, больно двигаться. Он понятия не имеет, в чем его обвиняют. Проблема. Должно быть что-то, какое-то обвинение. Иначе зачем его держат? Почему он еще не мертв? Он, наверное, знает то, что хотят знать они. Невообразимо. Невообразимо, что он до сих пор им не сказал, о чем бы ни шла речь. Я бы сказала. Его обволакивает его собственная вонь. Вонь запертого зверя в грязной клетке. Я представляю, как он отдыхает, потому что невыносимо представлять его в любой другой момент, как невозможно представить то, что ниже воротника, выше наручников. Не хочу думать, что они сделали с его телом. Есть ли у него обувь? Нет. А пол холодный и сырой. Знает ли он, что я здесь? Я жива. Я о нем думаю. Мне приходится в это верить. В стесненном положении волей-неволей веришь всему на свете. Я теперь верю в телепатию, вибрации эфира, всякую такую муру. Прежде не верила. Я также верю, что его не поймали. Его все-таки не догнали, не загнали. Что он справился, добрался до берега, переплыл реку, пересек границу, выволок себя на дальний пляж, на остров, стуча зубами, добрел до ближайшей фермы. Его впустили, сначала не без подозрений, но затем, когда поняли, кто он, стали дружелюбны. Не из тех, кто доносит. Может, квакеры. Они тайком переправили его вглубь страны, из дома в дом. Женщина приготовила ему горячего кофе, дала мужнину одежду. Я воображаю одежду. В утешение себе одеваю его потеплее. Он связался с остальными. Наверняка существует сопротивление. Правительство в изгнании. Должен же там кто-нибудь заниматься делом. Я верю в сопротивление, как верю, что не бывает света без тени. Или, скорее, не бывает тени, если нет света. Должно быть сопротивление, иначе откуда берутся преступники по телевизору? Может, вот-вот от него передадут весточку. Самым неожиданным образом. Через самого неожиданного человека, которого я бы и не заподозрила. Под тарелкой на обеденном подносе. Скользит мне в руку, едва я протяну талоны через прилавок во всякой плоти. В послании будет сказано, что надо подождать. Рано или поздно он вытащит меня. Мы найдем ее, куда бы ее ни запрятали. Она вспомнит нас, и мы будем вместе, втроем. А пока надо потерпеть, надо беречь себя на потом. То, что произошло со мной, что происходит теперь, ни на что не повлияет. Он все равно любит меня. Он знает, что моей вины нет. Об этом тоже будет в послании. И вот это послание, которое, возможно, никогда не придет, не дает мне умереть. Я верю в послание. Все мои символы веры не могут быть истины, но одно из них правдив наверняка. Однако я верю во все это сразу, во все три версии Люка. Эта противоречивая вера кажется мне сейчас единственно возможным путем веры, во что бы то ни было. Какова не есть правда, я буду к ней готова. В это я тоже верю. Оно тоже может быть ложно. На одном надгробии на кладбище возле самой первой церкви выбиты якорь и песочные часы и слова «В уповании». В уповании. Зачем это написали над мертвецом? Это труп уповает или те, кто остался жить? Люк уповает?